Алексей не знал, что ей говорить. Все его личное, родственное, домашнее и прочее показалось ему сейчас таким ничтожным по сравнению с той бедой, которая свалилась на нее и сейчас со скрежетом и болью, будто вырвалась из груди этой девушки. Он просто не находил слов. Все его мысли по поводу обид на своих родственников померкли и в одночасье исчезли, словно их никогда и не бывало. Больше они об этом не говорили. Старались подальше держаться от этих мыслей. Алексей провожал Любу и этим был доволен. Впрочем, лукавый в их внезапной встрече все рассматривал иначе. Он все-таки подбросил им непростую тему для дальнейшей беседы. «Я все хотел тебя спросить об одном деле», — начал осторожно Алексей. «Спрашивай. Помнишь, несколько лет назад в поле возле нашего дома в Опалихе нашли труп какой-то женщины?» «Помню. Я его и нашла». Алексей насторожился. «И куда же его потом подевали?» «Не знаю», — пространно ответила Люба. Потом как-то подозрительно посмотрела на Алексея, затем еще куда-то в сторону, словно далеко воображаемое перед ней поле, и сказала: «А я думала, что вы знаете, где похоронили вашу мамашу». «И ты точно уверена, что это она?» Со страхом и дрожью в голосе произнес Алексей. «Точно. Но как? Каким образом?» Алексей от удивления не находил слов. «Тебе что, следователь из Бежецка сказал?» «Никто мне ничего не говорил. Знаю, и все». От такой уверенности и твердости, прозвучавшей в словах Игнатовой, Алексею стало не по себе. «Этого не может быть! Я же сам бывал после этого на кладбище и ничего такого странного не замечал. Могила отца и матери цела. Все как будто внешне в порядке. Это просто нереально. И вообще, это какой-то бред. Понимаешь, бред!» «Дело ваше», — она вдруг заговорила с ним на «вы». «Можете верить, а можете нет. Только это правда». Алексей переминался с ноги на ногу на месте, не зная, что и говорить. Он вдруг стал внимательно, не скрывая этого перед Любой, разглядывать ее облик, пытаясь найти в ней, как ему казалось, следы хотя бы какой-то невменяемости или сумасшествия, но ничего не мог обнаружить. Перед ним стоял и смотрел на него совершенно обычный, здравый человек. Он неожиданно подумал, что сейчас все само собой как-то вдруг разрешится. Эта непонятная история на его глазах превратится в страшную шутку, затянувшийся безумный розыгрыш типа черного юмора. И тогда они оба вместе рассмеются, обнимутся, и наступит та долгожданная минута успокоения его совести, его такого тревожного, необъяснимо тяжелого состояния. Он же с облегчением переведет дух и забудет все тут же, словно жуткий сон. Но тянулись секунды, минуты их томительного молчания, их робких переглядываний, а желаемой Перегудиным развязки не наступало. Тогда он прервал затянувшуюся паузу и осторожно, спокойно произнес: «Я сам разберусь в этом деле. Но если что...» Он быстро глянул ей прямо в глаза, давая понять, что его недоговоренности весьма серьезные. Люба тут же сообразила, на что намекал Алексей, и также спокойно сказала: «Если понадобится моя помощь, без проблем. Можешь звонить». Она быстро, как и прежде сигареты, достала сотовый телефон. «Есть куда записать?» «А чего это ты вдруг так расщедрилась?» — не понял ее Алексей. Люба сверкнула глазами. Затем, как-то с истомой, несвойственной ее угловатому, резкому характеру, вздохнула, будто давно искала повода. «Просто жалко тебя, дурака. А то еще наломаешь дров, где не надо, и вляпаешься в историю, тогда точно они все с тебя не слезут. Сразу еще чего доброго снова упрячут тебя в психушку». Алексей насторожился, потом едва не рассмеялся, затем успокоился и, сообразив, о ком она говорила, спросил: «Ты и вправду считаешь всех Перегудиных больными?» «Нет, не всех, только некоторых». Улыбалась она, не скрывая своего удовольствия, что может наконец-то свободно и открыто любить, одновременно наслаждаясь этим чувством и своим каким-то тайным, непонятным для окружающих превосходством над любимым существом, которое она избрала и не желает его никому отдавать, ни с кем делиться, но и обнадеживать это любимое существо не желает, чтобы, не дай бог, это существо не возгордилось и не разрушило ее такой странный, причудливый женский эгоизм. Алексею, в свою очередь, вдруг захотелось так сильно и нежно обнять это строптивое, резкое существо женского пола, которое так же, как и он, искало сильную родную опору, что все его мысли в один миг тут же перевернулись, стали светлыми и трогательными, словно во время его первого в жизни свидания с девушкой. Он не замечал ни ее внутренних переживаний, ни тайной влюбленности. Он просто застенчиво смотрел на нее и восторгался ее красотой, неожиданно проявившейся в этой ее угловатости, взбалмошности и даже в какой-то примитивной наглой глупости. Алексей совсем не заметил, как все это разом принял в своей душе, полюбил, внутренне обласкал и сделал своим близким, родным. Он внезапно состроил невозмутимое лицо и как бы отстраненно сказал: «Давай свой телефон». Она продиктовала его все в том же духе. Они расстались недалеко от того места, где теперь жила Люба, мысленно пообещав друг другу дружбу и общение в каком-то странном союзе, без обязательств и клятв, на обычных, человеческих, спрятанных глубоко друг от друга чувствах, чтобы не сглазить их и не растерять. Алексей теперь понимал, что все, на чем настаивала Люба, так просто со счетов не сбросишь. Оставалось одно — либо поверить в это, либо отвергнуть раз и навсегда. Если поверить, значит, надо было с этим что-то делать. Но с чего начать? Как подступиться к тому, что казалось для Алексея невероятным и неправдоподобным по своей сути, по своему естеству? На эти вопросы он не знал ответа. Вернувшись к себе домой, он долго молился, прежде чем принял решение пойти на кладбище, на могилы своих родителей. В деревне стояла та осенняя пора, когда окружающая природа, давно сбросившая с себя летнее убранство, приобретала те краски и оттенки, которые принято считать темно-бурыми. В воздухе пахло прелым умиротворением. Почти везде уже были убраны редкие наделы овса и ячменя. Подстриженные и седые, они, как огромные латы, на исковерканной оврагами земле, погружались в холодные утренние туманы. Иногда в небе пролетали стаи запоздалых перелетных птиц, но почему-то уже не подавая прощальных возгласов. Все искало последнего прибежища перед надвигающейся холодной промозглой стихией. Встречающиеся на лесных дорогах редкие грибники еще пытались собрать последнюю лесную дань, но уже без всякого воодушевления. Божья природа, делая вид, что будто бы делает последние приготовления к зимней спячке, на самом деле глубоко в тайне готовилась к Филипповому посту. Тихому и прощальному. Как все, что должно умереть, но затем снова родиться, чтобы когда-нибудь воскреснуть уже в вечной правде Рождества Христова. Алексей появился на кладбище незаметно. пробирался среди могил, мысленно общаясь с ушедшими в мир иной дальними сродниками и односельчанами. Вокруг живых никого не было. Городские родственники, наведывающиеся на могилки летом, уже давно все разъехались, а местных жителей в эту пору ничем нельзя было заманить к своим усопшим сродникам, поэтому вокруг было совершенно безлюдно и безмолвно. Лишь одинокие птицы, перелетая с ветки на ветку, создавали некую временную иллюзию жизни над здешним вечным покоем. Когда Алексей подошел к ограде могил Перегудиных, то его словно молния пронзила. Он остановился и остолбенел от страха. Ему показалось, что за его спиной кто-то стоит и нашептывает ему: «Не трогай, не лезь, не приближайся». Он даже обернулся, но кругом по-прежнему было пусто. Лишь окружавшие его железные деревянные кресты, мраморные известняковые надгробия, разноцветные ожерелья оград напоминали ему, что данная местность населена иными людьми, уже ушедшими из этой жизни, но, как и прежде, живыми, только теперь для другой жизни, вечной. Вдруг Алексею снова пришла на ум мысль, с которой он когда-то давно обращался к сестре Ирине, о том, что у Бога все живы, здравствующие и ушедшие в мир иной. Но теперь это прозвучало так живо и осязаемо, что от этого ему даже стало как-то не по себе. Еще одно движение, и эта мысль могла воочию воплотиться в реальность. Поэтому он окончательно замер и прислушался. Когда в ответ ветер пропел ему одинокую, заунывную кладбищенскую песню, только тогда он успокоился. Именно в этот момент ему снова послышались слова, на этот раз притягательные и такие родные, щемящие и до самой сердцевины проникновенные. «Пришел, сынок, как же мы тебя ждали!» Алексей осмотрел могилу. Все как будто бы было, как и прежде. Кресты с родными фотографиями, деревянная скамеечка с облупившейся краской, засохшие цветы, которые он оставил здесь еще год назад. Другие искусственные цветы, наверняка от Ирины или Анатолия, а может быть, от его старшего брата, отца Иннокентия. Баночки с подтеками от воды, остатки конфет и печенья, огарки свечек. Все как у всех, без особых изысков и отличий. Он открыл калитку, но она почему-то оказалась не запертой на крючок. Постоял у могилы отца, затем поправил старый выцветший венок на могиле матери. И уже было собрался уходить со спокойной совестью, когда вдруг заметил у могилы матери отвалы свежей земли, как бы комья нераспланированной суглинистой почвы. Он насторожился, поправил их ногой, затем потрогал ограду. Та вдруг заерзала и заходила вверх и вниз, будто стояла на какой-то пустоте. Более ничего не трогая, Алексей вышел из ограды и оглядел весь могильный участок. Внешних откровенных признаков, что здесь что-то разрывали, не было. Но каким-то неведомым чутьем он вдруг ощутил, что здесь во всем что-то не то. Конечно, могилы из-за времени могли просесть, измениться, структура почвенного покрова из-за стоков талой воды. Могли, наконец, грунтовые воды всполошиться и все переиначить. Но нечто иное подсказывало Алексею, что без рук человеческих здесь также могло не обойтись. Только зачем? И кто мог эти руки приложить к могилам его родителей? Ему сразу же представилась картина находки в поле некоего трупа женщины, о которой он впервые узнал от майора Земцова, а затем и от Любы Игнатовой. На душе словно кошки заскребли своими скрытыми острыми когтями, которые они выпускают в минуты сладострастного мурлыканья. Алексей вернулся с кладбища неспокойным. К горлу подступали приступы тошноты и отчаяния. Хотелось куда-то бежать и что-то делать, чтобы все разрешить и, наконец-то, успокоиться, вернуть то прежнее душевное равновесие на круги своя. Он сразу же вспомнил об Анатолии. Из всех Перегудиных тот проживал постоянно ближе всех к родительскому дому и кладбищу. Вначале Алексей долго звонил Анатолию по мобильному, но никто не отвечал. Не дозвонившись, он решил, не откладывая, съездить к брату. Первым делом Алексей наведался в его деревенский дом в Чудном. Там никого не оказалось. Соседняя бабка, увидев машину Алексея и поняв, что тот ищет Анатолия, посоветовала съездить в колхозные мастерские. Тот так и поступил. Стоило Алексею подъехать к зданию мастерских с облупившейся побелкой и грудой металлолома на дворе, как его сразу же заметили двое механизаторов. Они возились возле сломанного гусеничного трактора. Но когда Алексей вышел из машины и направился к ним, они будто забыли о работе и стали ждать, что же будет дальше. «Анатолия не видали?» — спросил Алексей, здороваясь с каждым за руку выше запястья, так как у мужиков ладони все были в мазуте и масле. «А черт его знает!» — прохрипел уже в немалых годах Семен, которого многие за его скупость натуры и скудость ума прозвали скупердяем Ивановичем. «Утром заходил в мастерские, а куда потом ушел, не знаем. Володька, парнишка лет 17, который помогал скупердяю Иванчу, был более приветлив. «А трактор его где?» — осмотрелся кругом Алексей. «А он сегодня на своих двоих. Задний мост его трактора не выдержал толиковой задницы», — засмеялся скупердяй Иванч. «Это как же?» Алексей не воспринимал грубого юмора пожилого деревенского старика. «Дядя Семен шутит». Володька также улыбнулся и тут же принялся объяснять. «У него, наверное, что-то с подшипником заднего колеса, а может, и вся ступица полетела». «Много ты понимаешь, ступица полетела». Своим хриплым голосом скупердя Иванович почему-то серчал на Володьку. «Ты давай, как следует, гайки крути, а то у тебя сейчас точно ступица полетит». Он протянул парню рожковые, затем накидной ключи, а сам, вытерев руки тряпкой, отошел с Алексеем в сторону. «А тебе он зачем?» — уже серьезно спросил скупердяй Иванович. «Надо. Курить у тебя не будет?» Руки у пожилого тракториста как-то непроизвольно затряслись, и он как будто бы уже приготовился принять сигарету от Алексея. «Не курю. Жалко. Я бы сейчас не отказался от сигаретки». Скупердяй Иванович снова улыбнулся. «Короче, ищи его теперь, как ветра в поле». «Не пойму я что-то вас, дядя Семен. То ли вы шутите, а то ли всерьез. Что случилось? Толком можете объяснить?» «Да чего тут шутить? Ничего такого не случилось. Трактор его сломался. Вот он и бегает. Ищет детали везде. Чего в первый раз, что ли? Может, и в район подался. А может, еще куда? К вам, может, туда. В ударник поехал по старой привычке. Хрен его знает». «Так бы сразу и сказал». «А я тебе и говорю». Не успел договорить скупердяй Иванович, как из-за мастерских появился Анатолий Перегудин. Он тащил в руках какую-то железяку. «Надо тебе это!» Анатолий обратился к скупердяю Ивановичу, показывая на железяку. «А где ты ее нашел?» «Смотреть почаще надо. Что у вас здесь валяется под ногами?» Расстроенный Анатолий бросил железяку возле гусеничного трактора и нехотя поздоровался с братом. — Привет. Ты из дома, что ли? — Да, есть разговор, Толя. — Мне сейчас не до разговоров, Лёшка. Зло курил Анатолий, мусоли дешевую сигарету в грязных руках. Колымага моя сломалась, а без нее я сейчас как без рук. Рулоны надо возить, а не на чем. Если не сделаю, председатель с меня шкуру сдерет, и заработка не будет. А что случилось, брат? Ничего он с тебя не сдерет. Пусть сам и ищет запчасти. Тоже мне умник нашелся. Встрял в разговор Скупердяй Иванович. Ладно, молчи ты, без сопливых разберемся. Скупердяй Иванович не стал огрызаться, а только обиженно махнул рукой на Анатолия. Мол, сам разбирайся со своим металлоломом, а у меня и так своих проблем хватает. Слушай, брат, давай потом. Вечером заезжай, поговорим. Если беленькую с собой захватишь, не откажусь. А сейчас разве не можешь? А что такое случилось? Анатолий спешил и поэтому никак не мог поймать волну брата. В эти минуты он его совсем как будто бы и не видел даже. Понимал, что перед ним стоит его брат Алексей, что-то от него хочет, а что именно, не мог понять, так как все мысли в голове были о сломавшемся накануне тракторе. «Да ничего, просто надо кое-что обсудить». «Тогда тем более», — как бы обрадовался Анатолий, «если ничего спешного, тогда до вечера». «Ладно», — согласился Алексей и тут же пожалел, что не высказал все сразу, что лежало на душе, что не давало теперь спокойно дышать и здраво размышлять. Пришлось уступить брату, хотя понимал, что упущенное время не вернешь. Вот и хорошо, и обязательно бутылочку прихвати. Ты разве опять стал употреблять?